Что же, и в них бес? Да, и в них. А они чать Богу молятся. По церквам коленки обивают. Ну, пускай я сволочь. Так какая же они-то, значит, сволочь? Они и плевка моего недостойны. Они, Семен Петрович, запуганы террором, казнями. Их понять нужно и простить. То-то запуганы. Нас, коммунистов, кучка, и как их запугали, подумаешь? Кабы они не сволочь были, восстали бы. Пробовали. Да что вышло? Их и Бог, и история поймут и простят, а нас и не поймут, и не простят. А если покаемся? Хитро по-мужицки с медвежьими своими глазками, посматривая на меня, сказал Заболотный. Никакими слезами нашего греха, Семен Петрович, не отмоешь. Слезами? Да. А ежели кровью? Какой кровью? — воскликнул я. Заболотный пригнулся и близко в упор заглянул мне в глаза. Жидовской. Кровь, кровь. Она везде и всюду. Она потоками льется на Колчаковском, Донском, Деникинском, Украинском фронтах. Она льется в застенках чрезвычайных комиссий. Она льется по дворам и сараям, по площадям и улицам. Вчера на рынке красноармейцы делали облавы на мешочников. И один из них, так здорово живешь, ради потехи, убил бабу. И ничего, никто не возмутился, никакого расследования не было. Не было никакого происшествия, потому что теперь это не происшествие. Москва неузнаваема. Снежные сугробы с протоптанными узкими тропинками, ледяными сосульками в три аршина, разобранные заборы, полуразрушенные дома. Из окон выведены наружу железные трубы печек-буржуек и дымят во славу Третьего Интернационала. Мороз сковал миазмы испорченных водопроводов и загаженных дворов. За нуждою останавливаются по переулкам, не стесняясь, и мужчины, и женщины. Так, вероятно, было при царе Иване. Синее, ясное и кроткое небо блистает, как парча. Мороз покрасил бледные, исхудалые щеки женщин и детей. Все улицы полны людьми в рубищах. Детишки куда-то бегут, идут советские чиновники, выстраиваются хвосты. Какая-то видимость жизни кругом, среди скелетов домов, под ногами тихо шествующей смерти. И все-таки прекрасна Москва. Перламутром и эмалью, золотом и багрянцем горят купола Василия Блаженного. В дымке иния, точно в нежном кружеве, исчербленные разбитые стены Кремля. В голубизне вечного неба сверкает колокольня Ивана Великого. И что ее белой громаде до того, что Ленин и жиды засели в Кремле. Видала она и хуже времена. Помнит котлы с человеческим мясом на московских площадях, помнит разбойничьи банды, помнит поляков, французов и лошадей в Успенском соборе. Всем видом своим говорит она мне: «Златоглавая Москва, все проходит». Разговорился с комиссаром. Он молодой человек, кончил университет, когда началась революция. Он горд своим положением. Он много читает, всего хочет сам добиться. Быть тем, что англичане называют «self-made man». Примечание: «человек, сам себя сделавший». Мы говорили о евреях. Комиссар мой русский, сын хороших родителей с юга России. «Это хорошо, что евреям дано равноправие», — сказал он. «Это нужно. Пусть научится русский народ бороться и побеждать».